Глава 40. Анна. Прям катастрофа случилась. Значит, ему можно выставлять меня ничтожеством, а мне нужно его уважать? Но больше расстроили придирки сестры. Она стала его защищать? Конечно, муженек ей лапшу на уши вешает про такую сильную любовь. Откуда столько жестокости, Ань? Он дорожит своей машиной. Какое несчастье. Не бедный, купит новую, высказала свою точку зрения. Разве сейчас заикнулась насчет денег? Мне кажется, Алик прав. Ты стала такой холодной, совершенно не способна сочувствовать другим. Нет, это ты слепа и не видишь, как мерзавец дурачит. Открой глаза, Лис. Рассорить нас желаешь? Предлагаешь растить ребенка одной? Напала с обвинениями. Гляньте, я считалась яблоком раздора. Поскольку у меня такой отвратительный характер, может быть, я съеду? Но вы так настаивали, чтобы поскорее вернулась. Раз мы не уживаемся в одном доме, зачем травмировать друг друга? Устала от голословных обвинений. Эгоистка. Хоть бы раз подумала, как ранишь чувства других. Ты моя старшая сестра, считаю примером. Но сегодня действительно подло поступила. Эту машину ему подарила родная мать. Ты уничтожила ее память. Хоть понимаешь, что Алекс сейчас в депрессии? Произнесла фразу, которая очень сильно тронула меня. «Да, я разбила автомобиль. Отомстила ему за боль. Хочешь поплакать? С радостью дам платки». «Правильно тетя говорит насчет твоего высокомерия. Ставишь себя выше других». Пошла она ему угождать. Как невыносимо на все это глядеть. Скорее всего, очередная ложь Алика. Он любитель сочинять всякие небылицы. «Ага, так и поверила про дорогущий подарок матери. В жизни не поверю». Жрала любопытство узнать все про его семью, поэтому обратилась к сокурснику. Встретились с ним в кафе, чтобы обсудить все детали. «Кого нужно вычислить, красотка?» «Мужа сестры». «Страшно распирает поковыряться в его биографии. С кем встречался, на что жил?» – любопытствовала я. А он ухмыльнулся. Эта улыбочка немного напрягла. «Выглядит так, будто ревнуешь. Следи за языком. Еще с университета помню, он у тебя без костей». «Просто узнай, чем дышит наш самодовольный наглец. Я волнуюсь за него». Она встретила этого Альфонса и теперь до конца жизни будет потирать ему сопли. «Даже не представляю, что случится, когда родится ребенок», — схватилась я за голову. «Успокойся, можешь на меня положиться. Значит, гад жизнь всем отравляет. Мне рассказать про его подлость?» Он разместил мою анкету на сайте экскортниц. «Нет, не сукин ли сын?» «Я еще оказалась виноватой, когда проучила наглеца и уничтожила его тачку», — высказалась с настигшим недовольством. «У вас прям такая вражда, дух захватывает, Анька. Гляди, как бы не влюбилась в супруга сестры. Интересно, как потом делить будете?» — бросил комментарий, от которого подавилась водой. «Это несуразная чушь. Во-первых, он не в моем вкусе. Ненавижу слишком наглых козлов». Они фигурируют своей красотой, думая, что ходячие секс-символы. Я могу до бесконечности перечислять его недостатки. Одним словом, он просто несносный подонок, сказала я с раздражением в голосе. Хорошо, встретимся через час. Отлучился он в кабинет. А я пока открыла ноутбук и настроилась на работу. Нужно выбрать подходящий интерьер для свадьбы. Уже начала зевать, как он появился с результатами. Там много плохого, да? «Ань, твой обидчик не нищий, между прочим, а миллионер». «Что? Это ты про нахлебника Алика? Я не верю в это вранье». «Скажи, решил надо мной посмеяться, Влас?» Возмутилась до ужаса. А потом он проронил более шокирующую информацию. «Напрасно так рассуждаешь. Он перспективный гонщик, который несколько лет назад попал в аварию. А эта машина действительно ему дорога». «Влас, ты нарочно меня дурачишь? Возьми фото и проверь получше». «Я не ошибся. Возможно, у супруга твоей сестры слишком много скелетов в шкафу. Пора самого у него спросить», — озадачил. Теперь я точно находилась в растерянности.